Секция 31. Сборника рассказов Тэффи «Карусель». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Автор. Дмитрию Щербакову. Директор нового театра был в очень хорошем настроении. Вчера праздновали открытие сезона, говорили горячие и трогательные речи о служении искусству. При слове «служение» директор закрывал глаза, и ему казалось, что надето на нем церковное облачение, и что он машет кадилом, и это приводило его в восторженное умиление. Теперь он предавался сладким воспоминаниям и приведению в порядок счетов. «Именно служение актеру Завещанскому аванс 30. Плотника выгнать. Служение. Как высоко и красиво. Карманской 42». Вошел сторож. «Автор хочет вас видеть». «Автор? Какой автор? Пусть войдет». И вошел. И вошел корявый, с бородатым носом, потому что кроме носа и бороды ничего в этом человеке не было. И поддерживалось это все кривыми ногами. «Здравствуйте, добрейший!» Из-под бороды протянулись щупальца и облепили руку директора. «Чего вы на меня смотрите? Можно подумать, что не узнали». Директор смутился. «Ну что вы, помилуйте, как же не узнать? Да даже очень». «Ну, то-то. Меня, милый, не только Европа. Меня вся заграница знает. Недавно еще из Саратова письмо получил, что, мол, пишут, давно вас не видно и так далее». «Кто бы это такой мог быть?» Пыжился директор. «Леонид Андреев не таков. Куприна тоже знаю, Сологуба видал. Будем надеяться, что как-нибудь он сам проговорится». «Ну-с, так вот, добрейший, произведения мои вы, конечно, знаете». «Да, ну, разумеется, с детства знаю. Уж не Гончаров ли? Да Гончаров как будто помер». «Ну, так вот, был я в вашем театрике. Ничего себе. Еще не все потеряно. Еще можно кое-что из него сделать». «Да? Еще не все?» Похолодел директор и подумал. «Значит, все было скверно. А я-то думал, что хорошо. Странное дело. Газеты хвалят. Билеты на расхват, а вот настоящие-то люди как относятся? Верно, это сам покойный Островский». «Ну-с, продолжала борода, принес я вам свою пьеску. Штучка небольшая, четырехактная». «Простите, но ведь у нас жанр миниатюры». «Ну, вот она и пойдет у вас вместо четырех миниатюр. Называется она «Жизнь проклята. Драма». «Простите, но у нас жанр с уклоном юмористическим». «Так вы напечатайте «драма» с четырьмя «р». Драма. Вот вам и будет юмористический уклон». «А как же насчет содержания?» «Содержание я от вас потребую рублей 500 в месяц». «Виноват я насчет содержания пьесы». «Пьеса моя бытовая, но с преобладанием густо-комических мест. Например, в третьем акте там один безработный юноша хочет застрелиться, но так как у него нет средств на покупку револьвера, то ему приходится повеситься». «Ха-ха-ха!» — рассмеялся с перепугу и директор. Ну-с, и еще много в том же роде. Ваши актеры сумеют это разделать. Это ведь не дама с камелиями. Вполне в ваших силах. «Дама с камелиями», — мелькнуло в голове у обалдевшего директора. «Почему вдруг дама с камелиями? Что он, Дюма Офис, что ли? Господи, хоть бы режиссер пришел, может, он знает?» «Ну-с, а теперь поговорим об авансе. 500 рублей. 450 сейчас, а с 50 могу обождать. Ну-с». «Простите, но у нас таких больших авансов вообще не...» «Позвольте, дорогой мой, мне некогда терять время. Вы сами взяли от меня пьесу. Я должен был подгонять ее под ваш вкус и требования, делать густокомическую и так далее. А теперь, когда подходит дело к расплате, вы поете уже другую песню. И мне, человеку, известному не только в Европе, но и за границей, приходится кланяться за свой собственный труд. Ну что ж, я вам уступаю. Я согласен на 300. Сконфуженный директор полез в бумажник. «Потрудитесь расписаться», — сказал он, подавая автору книгу. Автор обмакнул перо, написал что-то вроде «бря» и расписался. «Бря?» — прочел про себя директор. «Господи, вразуми раба твоего, Алексия, кто же это может быть, этот бря? Куприн не бря, и Арцебашев не бря, и никто не бря. Брямс, кажется, какой-то был, да и то вернее, что Брамс, да и вернее всего, что помер. Все на бря давно перемерли». Автор ушел, стукнувшись обо все стулья по очереди. И вдруг директор с отвагой отчаяния кинулся за ним. «Виноват. Простите, ради бога. Я только хотел спросить, как ваша фамилия? Как она произносится?» «Прямо как пишется», — с достоинством отвечал автор. «А я в смысле ударения. Тут многие спорят и ошибаются». «Прямо? Брюквин. Чего ж тут спорить?» Он пошел вдоль коридора, а директор стоял растерянный и думал. «Как литература нынче быстро шагает. Вот такой Брюквин. Вчера еще никто об его существовании не знал. А нынче, глядите-ка, по 300 рублей авансу рвет. Удивительно». Конец 31-й секции.